Баш на башне. Бог с ними, этими пожульканными артистками. Пусть их и дальше тошнит стихами и премудростями. Бог с ними, а Париж с нами. Дельфин так осточертела учеба, что она решила купить себе рабыню для посещения лекций, конспектирования и письменных работ. Единственное условие — не проговориться папан или маман. Даже Татьяне ни слова. Дельфин будет платить Аде наличными раз в месяц. В кинотеатре столько получал разве что директор. «Откуда у тебя деньги?» — спросила Ада. «Экономия завтраков», — отшутилась Дельфин. «Учиться в Париже, пусть и не за себя, а за ленивую француженку, да еще и на отделении литература. Кто сможет от этого отказаться?» «Кто точно не сможет, так это Ада». Из кинотеатра ее отпускали неохотно. Таких старательных работниц, к тому же безвредных привычек, днем с огнем. Если захочет вернуться, двери будут всегда для нее открыты, в том числе и двери в туалетные кабинки. Сначала Ада, как всякий нормальный человек, хотела совместить одну работу с другой. Паскаль оставался при любых раскладах. На воскресенье Дельфин не покушалась, но ее новая хозяйка запротестовала. «Мне надо, чтобы ты полностью выкладывалась. Я должна не просто учиться, я должна быть одной из лучших». Видимо, родители что-то пообещали в обмен на успехи своей «рыбоньки», как называла ее в минуты нежности Надя. Ада, размышляя об этом, отследила внутри себя самой какую-то странную реакцию. Впервые в жизни ей стало по-настоящему обидно за Аду Морозову, одну из лучших студенток Уральского государственного университета. Никто и никогда не пытался подкупить ее, не сулил полцарства и коня в обмен на приятные родительским сердцам запись в зачетной книжке. Ада училась только для самой себя. А теперь будет учиться для Дельфин. Первую неделю они ходили на занятия вместе. Ада и не думала, что так соскучилась по учебе, но как вдохнула книжный аромат, так чуть не прослезилась. Конечно, преподавали совсем не то и не так, как дома. И само здание Нантер, колыбель папиной революции, как язвила Дельфин, ничем не напоминало университет в Екатеринбурге. Ургу — строгий и величественный храм науки. И цвет у него такой приятный, серый, как у мокрого слона. Нантер похож на скучное офисное строение. Студентов каких только нет. Вот разве что русских. Русские появятся позже. Матрешки, благодарственные письма от «Газпрома», сумки «Луи Виттон», брошенные на пол, как туристические рюкзаки в электричке. Ада, как динозавр, была раньше. И скрывала все, что было в ней русского. Выдавали акцент, тревожный прищур и скулы. Учиться оказалось легко. И радостно, что не нужно больше драить чужих туалетов. На второй неделе Дельфин уже не ездила на занятия. Ада и без нее отлично справлялась, даже забывала иногда, что учится не за себя, а за рыбоньку. Татьяна заволновалась, как будто на расстоянии почуяла перемены в жизни Ады. Звонила, приезжала, а ее все нет дома и нет. Оставила записку у консьержки. «Ты где? Срочно перезвони!» Ада позвонила в воскресенье, сказала, что нашла другую работу, потом расскажет. Паскаль не дал им долго разговаривать. Для него настали сложные времена. Отучились и от соски, и от памперсов сразу. А фальшивая студентка едва не забыла о встрече с Кириллом Леонидовичем Буркиным, папиным гонцом. В последний момент вспомнила. Вышла на станции метро и снова в бесчисленный раз замерла от мысли, что она здесь, в Париже. Привыкнуть к этому получилось еще очень нескоро. Мост Бир-Хаким — и сам собой красив, и башня выглядит отсюда совсем иначе. Рядом узкий лебяжий остров и маленькая статуя свободы. Первым же человеком, которого Ада увидела под башней, оказался седой мужчина, соответствующий описанию. В руках он нервно сжимал чемоданчик-дипломат и поглядывал на вершину башни с каким-то, как показалось Аде, осуждением. «Мы ведь поднимемся, да?» — спросил он Аду сразу же после того, как они друг на друга поглядели. «Ты уж поди раз сто там была». Буркин сразу решил, что с Адой можно запросто на «ты». Раньше ее такие мелочи не смущали. как Д'Артаньяна, грубая форма женских рук, но сейчас панибратство покоробило. Более того, Буркин даже на башню вдруг сумел распространить свое вредное воздействие. Впервые в жизни Ада подумала, что она похожа не только на первую букву ее имени или ракету на старте, напоминает еще и пьяницу, писающего на дерево, широко расставив ноги. В Екатеринбурге олень жила на первом этаже, с видом на стойку и магазин. Однажды поутру, выглянув в окно, увидела целую шеренгу солдат перед забором. Они на нем не писали, они на него писали. Кирилл Леонидович имел полный рот железных зубов и, наверное, запросто мог бы перекусить ими проволоку, но вместо этого улыбался и тащил Аду за руку, чтобы купить билет на башню. Наверх шустро летели красные коробочки лифтов. Она, честно сказать, не собиралась никуда с ним подниматься, взять бы деньги, да и уйти обратно к мосту Бир-Хаким. Но как это можно было сделать, не обидев Кирилла Леонидовича, совершенно непонятно. К тому же она поднималась на башню давно, в октябре, вместе с группой, и не отказалась бы еще раз посмотреть на Париж с верхней площадки, там, где золотистые телескопы, а люди внизу мелкие и черные, как шелуха от семечек. Кирилл Леонидович умело занял очередь, в нем чувствовалась советская сборка. Непонятно почему, Аду это вдруг расстроило. Она заметила, что под курткой у Буркина рубашка в клетку, и эта клетка точь-в-точь, как на рубашках игральных карт. А на пальцах гонца лиловые цифры 1950. «Кого ж ты прислал ко мне, папочка?» «Не хочу я с ним никуда, даже на башню». Очередь шла быстро. Ада пыталась вести беседы. «Как вам Париж? Да как там в Екатеринбурге?» «Темы благодатные, говори не хочу». Вот Буркин и говорил. «Париж ему не нравится, потому что здесь все дорого и никто не понимает по-русски. Могли бы выучить после всего, что сделала русская эмиграция для Франции». «Вы хотели сказать, после того, что сделала Франция для русской эмиграции?» Не поверил своим ушам Ада, хотя уши были, несомненно, ее все такие же, к сожалению, крупные. Олень часто дразнила Аду Буддой. «Я сказал то, что хотел сказать», — надменно объяснил Леонидович. «Мы облагородили ихнюю породу, понимаешь?» И сплюнул на асфальт. Плевок получился густой, зеленой серединкой. Ада хотела гордо удалиться, но они уже зашли в ту часть очереди, откуда не выберешься без громких извинений и расталкиваний уважаемой публики. Она замолчала, и все время, пока поднимались вверх на первый, второй и третий уровень, молчала. Думала про забытого архитектора башни, между прочим, именно Стефан Совестер придумал эти арки, украшения и круглую маковку. Кирилл Леонидович укоризненно смотрел с башни вниз. Потом Ада увидела, достал ножик из кармана, как месяц в старой считалке, и начал вырезать на перильцах буквы. «Вы мне деньги привезли?» — грубо спросила она. «А как же?» — ответил Буркин и сплюнул вниз. «На головы беспечных парижан», — засмеялся он. «Не чужд», — оказался поэзией. «Мне пора идти», — отчетливо сказала Ада. «Отдайте деньги, пожалуйста». «А кто узнает, что я их тебе не отдал?» — дерзко спросил Леонидович, убирая ножик в карман. «Ты же этот, как его, нелегал. Кто тебе поверит?» «Папа», — сказала Ада. «И Петрович узнает, я все расскажу». «Ну это ты успокойся. Что так вопишь на нас? Вон уже какой-то мужик это самое смотрит. Будут тебе твои деньги, но сначала помоги мне с покупками. Я жене это самое туфли обещал и вино французское». Ада успокоилась. Буркин сердился не на нее, а на Париж. Перед тем, как спуститься, он зашел в туалет, чтобы, по всей видимости, пометить с собой башню всеми доступными способами. Ада в это время подошла к перильцам и, прищурившись, как будто смотрела фильм ужасов, глянула, что там выцарапал далекий гость. Ожидала традиционные три буквы, но нашла только две — К-Б. Этот вензель ее странным образом растрогал. Через час они уже были в Дефансе, купили и туфли, и вино в Николя. Дефанс понравился Леонидовичу. Здесь все было современное. «Небоскребы это самое! И цены, можно жить!» Он даже на ужин Аду пытался пригласить, но она сказала, что очень занята. прощались на площади Звезды. Леонидович с неохотой вынул из сумки мятый конверт. «Ну, прощай, нелегал», — сказал напоследок. И Ада в облегчении и радости от того, что деньги с ней, все это окончилось, испытывала в то же время странную, незнакомую прежде тоску по родным словам, родной грубости, родным привычкам, таким нелепым и таким, оказывается, живучим. Буркин на время перенес ее домой, в Екатеринбург. А теперь она снова осталась одна. Апрель ин Пари. Папа прислал так много. Честно сказать, можно было месяц вообще не работать, а жить себе в удовольствии, как испокон веку было принято в Париже. Не все так здесь жили, но многие. И воспоминания о том, как прекрасен Париж для бездельников, эти многие носили потом с собой всю жизнь. Утешались этими воспоминаниями, доставали их при первой же возможности. Не зря Хемингуэй назвал свою книгу «Переносной праздник». Ада, впрочем, и не работала. Она училась. В субботу приходила к библиотеке Святой Женевьевы и вместе с другими студентами стояла в очереди. Читала то, что нужно было прочесть «Дельфин», а потом еще и для себя — Газданова, Куприна, Бунина. Бунин был любимым писателем Адиной мамы. Она читала его по кругу, не могла насытиться. Папа ревновал к Бунину. Он вообще всегда страдал, когда мама хвалила кого-то другого, не папу. У него все рассказы о том, как он любит простых баб. Ада вычитывала из прозы Бунина «Париж», опять как раньше. Как будто не было за стеной Парижа реального. Читальный зал библиотеки, как старинный вокзал. И эти трогательные, такие личные лампочки —